Нам нужно немного успокоиться. Хорошо, уговорил. Не звоним и не говорим друг с другом, пока ты не приедешь в Брайтон. Ну, если не случится чего-то непредвиденного. Чего именно? Ну, смерть, рождение, пожар, чума. Разгневанные родители. Последовала короткая пауза. «Я люблю тебя», — сказала Кейт на прощание. «Я тоже тебя люблю». 18:34. «Я был так переполнен счастьем жить, что мне хотелось рассказать всему миру, да, я Вильям Келли, циник в полном смысле слова, нашел свою любовь. В конце концов, я все-таки решил не ставить в известность о своей обретенной любви обитателей Арчвия. Вместо этого довольно продолжительное время я неподвижно лежал на кровати, прислушиваясь к биению собственного сердца, пока голод не выманил меня на кухню. Мой ужин состоял из двух ломтей сухого хлеба, потому что ни сил, ни желания готовить у меня не было, а остатки Флоры ушли на еще один бутерброд с лапшой. Стопки тетрадей вдоль стены, которые надо было проверить, заставили мою совесть шевельнуться, и я даже подумал, что хоть я и не иду завтра в школу, но некоторые должностные обязанности все-таки стоит выполнять. Но я не стал их выполнять. По правде говоря, это мое желание, проверка тетрадей, мало имело общего с профессиональной гордостью, а просто служило поводом как-нибудь отвертеться от звонка родителей, в частности, маме. Но мое новое позитивное отношение к жизни не дало мне себя обмануть. С этим покончено. Я заставил себя успокоиться. Я был в состоянии рассказать обо всем родителям, брату, бабушке, друзьям, не дрожа от страха в ожидании того, что они мне ответят, потому что, наконец-то, у меня было нечто, во что я мог верить. Мама. «Мама, послушай», — сказал я в точности с той же интонацией, с которой 4 года назад сообщил ей, что Том, играя в футбол, сломал ногу. «Что случилось?» — ахнула она, мгновенно почувствовав серьезность происходящего. «Я прокашлялся, чтобы отсрочить неизбежное. Я женюсь». Мама молчала. Похоже, она отчаянно старалась убедить себя, что я шучу. Зачем? На ком? Я ее знаю. Вопросы, вопросы, вопросы. Очень типичная для мамы реакция. Когда она сталкивалась с проблемой, то инстинктивно начинала допрашивать виновника до тех пор, пока не узнавала больше, чем знал он сам. Это было вроде телевикторины, только наоборот. Темой она выбрала мою личную жизнь, но вопросы задавала сама, а мне приходилось на них отвечать. Ощущение было странное. Я рассказал ей все сначала до конца. Она слушала внимательно, но было очевидно, что история кажется ей бессмысленной. В ее мире такого просто не могло быть. Первое, что сказала мама, было: «Вил, а Вил, ну в чем дело? Она от тебя не...» Я понимал, что она не закончит предложение. Я подумал, не договорит ли за нее, просто шутки ради, но я боялся, что само это слово, произнесенное вслух, шокирует ее до сердечного приступа, если не до смерти. Я ее успокоил. «Ты пока не станешь бабушкой. Ты будешь только свекровью». Она вздохнула с облегчением. «Все совсем не так. Это любовь. Я люблю ее больше всех на свете». Но как же твоя работа? Она продолжила допрос. Ты только поступил на службу. Разве в школе не будут против, что ты вот так запросто помчишься в Брайтон? И это тоже было очень характерно для мамы. Практические соображения всегда стояли у нее во главе списка, а все духовное в самом конце, сразу после вышитых накидок на унитаз».